«Солдат, тебе не говорили, что чем меньше знаешь, тем крепче спишь?» Ганфайтер наклонился вперед и смотрел прямо в глаза Харперу. Наверное, на многих этот взгляд действительно мог произвести какое-то впечатление. Однако Чарли за свою жизнь успел повидать многое, потому какой-то игрой в гляделке его было не напугать. «Сынок, а тебя никогда не учили правилам хорошего тона? Как себя нужно вести в гостях?» «Нет. А ты хочешь меня поучить?» — прищурился Джон Гризли. «Могу, если потребуется». Стрелять в доме не хотелось. Шума много, и дырки в стенах потом придется заделывать. А уж оскребать мозги со стен и кровь с пола вообще занятие неблагодарное. Да и убивать этого молодого и наглого откровенно не хотелось. Хотя проучить было бы совсем не лишним. А то зазнался, видите ли, от того, что ганфайтер. Нет, Чарли не был слишком самоуверен. Он был внимательным и расчетливым. Еще когда парень садился за стол, Харпер заметил, что кобура болтается на нем, где нужно. Теперь Джону потребуется лишние доли секунды, чтобы нащупать рукоять пистолета. Этого будет достаточно для того, чтобы одним ганфайтером на земле стало меньше. «Мальчики, не ссорьтесь», — сказала леди. Вот вроде бы нежно сказала, с сахарным голосом, однако будто морозом повеяло. Ганфайтер тут же улыбнулся, расслабился и остановил тянущуюся к поясу руку. «Думаю, мистер Харпер, учитывая причиненное нами ему беспокойство, имеет право получить ответы на свои вопросы», — задумчиво проговорил отец Симон и пригубил вино. «Наша компания направляется в Форт Бэй, каковой, как вам наверняка известно, располагается в полусотни миль отсюда, в направлении северо-востока. Там мы планируем воспользоваться услугами железной дороги и в кратчайший срок добраться до города». «Грандиозный план. Пускай места и безопасны, но пробиться сквозь столько миль пустого пространства вчетвером попахивало сумасшествием. К тому же, учитывая, что двое из компании женщины, проку от которых в бою чуть, да и нельзя сказать, чтобы оружия у них было много. Пара револьверов у ганфайтера, что-то может быть в сумках, но вряд ли это что-то окажется большим, нежели обычное ружьишко. Вдобавок святой отец, но пока он успеет дочитать молитву до конца, их уже несколько раз успеют порвать на куски. Божественную силу и молитвы хорошо использовать, сидя за надежными стенами, или хотя бы укрываясь за десятком бойцов, которые смогут обеспечить огневое прикрытие и дать несколько минут времени для того, чтобы успеть прочитать молитву. При внезапном нападении, где-нибудь в чистом поле, полезность молитвы сводится к нулю. И это при нападении нечисти. Они ведь не смогут ничем ответить, если на них нападут самые обычные стервятники, объединившиеся в стаю. Каким бы хорошим стрелком ни был ганфайтер, боезапас не бесконечен. Да и передвигаются эти твари очень быстро. Не успеть отбиться, никак не успеть, учитывая такой маленький запас стволов. Естественно, что Чарли не стал спешить делиться своими мыслями с гостями. Решил до поры придержать их при себе. Все равно ведь не послушают. К тому же поручиться за то, что ими была чистая правда, он бы не смог. «А в городе вас прямо так и ждут с распростертыми объятиями?» — изогнул бровь Чарли. «Напрасно иронизируйте, молодой человек. Нас там действительно ждут», — гордо произнес отец Симон. «Мы направляемся в святое место, в главную церковь нового мира».